Царство Ивана Федоровича, Федора Ивановича. Ну тут только оглавление почитаем. Самое интересное там дальше. Свойства Феодоровы, члены Верховной Думы, волнение народа, собрание Великой Думы Земской, царевич Дмитрий, мать его, отправляет в Углич, мятеж в Москве, власти, свойства Годунова, царское венчание Федора, разные милости, Годунов, правитель царства, усмирение Черемисского бунта, вторичное покорение Сибири, сношение с Англией и с Литвой, заговор против Годунова, сравнение Годунова с Адашевым, перемирие с Швецией, посольство в Австрии, возобновление дружества с Данией, дела крымские, посольство в Константинополь, царь Ирский или Грузинский, данник России, дела с Персией, дела внутренние, основание Архангельска, строение Белого или Цесарева, города в Москве, начало Уральска, опасности для Годунова, ссылки и казнь, жалостная смерть героя Шуйского, судьба Магнусова семейства, праздность Феодорова. Царь Федор Иванович сделает правителем России Бориса Годунова. Прием посольства царем в Золотой Пиланте. Тут, возможно, тоже очень интересно, конечно. Царь Федор Иванович, известный художник. Боярская площадка в Московском Кремле. Приезд иностранцев в Москву. Торжественная встреча, въезд иноземного посольства в Москву. Продолжение Феодорова царствования. Война и мир с Швецией, переписка с литовскими вельможами, набег крымцев, посольство в Константинополь, свое довольство донских казаков, строение городов, мир с ханом, вспоможение императору, знатный посол австрийский, легат Климента в Москве, дружество Феодора с шахом Аббасом, поход на Шавкава, сношение с Данией Англии, закон об укреплении крестьян и слуг, новой крепости Смоленской, зажигающий придвор московский, ослепление царя Симеона, святители греческие в Москве, разрушение Печорской обители, слово Федорова Годунова, кончина Феодорова, присяга царицы Ирине, пострижение или избрание Годунова в цари. В самое то время, когда мы беспрепятственно опустошали Финляндию, находился в Стокгольме посол хана крымского Черкашенин Антоний, требуя золота от шведов за впадение козы Гиреева в Россию. Нападение, то есть. «Золото готово для победителя», — ответствовал король Иоанн. «Хан видел Москву, но не спас нашей земли от меча российского». Видя, что Сигизмунд не может быть надежным защитником Швеции, Иоанн последние дни жизни своей искренне хотел мира с Россией, это, получается, король Швеции. В августе 92 года выслал маршала Флеминга, генерала Бои и других сановников на арену Плюсу, где они с окольничьим наместником Суздальским Михаилом Салтыковым в январе 93 года заключили двухлетнее перемирие уже именем нового венценосца шведского. 25 ноября Иоанн умер, и сын его Сигизмунд наследовал престол шведский, соединяя таким образом под своей державой силу двух королевств, враждебных для России, чему радовались в Варшаве и в Стокгольме, чего опасались в Москве, но недолго. Казались следствия неожиданны, более в пользу, нежели кавалеру России, ибо Сигизмунд вместо тесной связи произвел взаимную злобу между своими государствами, раболепствуя вельможами, коронным и литовским, хотел самовластвовать Швеции, переменить веру, ввести латинскую, отдать Эстонию Польше, видел негодование, явно сопротивление шведов и почти бежал из Стокгольма в Варшаву, оставив верховную власть в руках сената. В всех несчастных обстоятельствах и раздорах смятений Швеция не могла думать о войне с Россией, искала твердого вечного угождения царю, согласилась, чтобы ее послы съехали с московскими князьями. Однако же собрала войско в Выборге на Руси, чтобы дать более силы своим требованиям или отказам. Российское государство гораздо многочисленнейшее стояло от Новгорода до эстонской и финляндской границы в тишине и в бездействии, ожидая конца переговоров. С обеих сторон требовали для вида: мы Эстонии, шведы и Ваня города, ямы Кополи, Орешка, Ладоги, Гдова или денег за убытки войны долговременной, но в самом деле Швеция хотела только мира без уступок с ее со стороны. Россия с приобретением Карельской области. Послы с обеих сторон жаловались на упрямство, в засаде снимали шатры, разъезжались, чтобы снова съехаться. Наконец московские держали верх 18 мая 1595 года, подписав следующий договор: быть вечному миру между Швецией и Россией. Первое — спокойно владеть Нарвой, Левелем, всем Чухонским или Эстонским княжеством. России не помогать врагам Швеции, а Швеции врагам России ни людьми, ни деньгами. Пленных освободить без окупа и без размена. Лапланцам, Остребанийским и Варганским платить дань Швеции, а восточным польским и соседственным землей Двинской России, шведам торговать свободно в Москве, Новгороде, Пскове и в иных местах. Также и россиянам в Швеции. Кораблекрушения во всяких бедных случаях усердно оказывают друг другу взаимную помощь. Послам московским вольно ездить через шведские владения к императору, папе, королю испанскому и ко всем государствам европейским или их послам в Москву. Также и людям, торговым, воинским, лекарям, художникам. Все мир обрадовал эту и другую державу, избавив шведов от войны, разорителей и надежно утвердив за ними Эстонию с Нарвой, а России возвратив древнюю новгородскую собственность, где наши братья и церкви тосковали под властью чуждых завоевателей. Феодор вместе с воеводами послал Кексгольм и святителя, чтобы очистить там православие от следов и навеяний. Ослабленный несчастным походом московским, хан еще не перестал, как видим, усильно действовать против соседственных держав христианских, чтобы искать добычу, не впасть в презрение у своих хищных князей и не лишиться власти от гнева Хамуратова, ибо султан осыпал его жестокими укоризнами за малодушное бегство из России, коего стыд спадал и на знамена атаманские. Желая усыпить Феодора, Казагирей писал к нему о возобновлении дружбы между ними, извинялся легковерием, наказывал злых людей, которых хотел их ссорить, и конец крымский за тайну объявил правителю, что хан, зная мысль султанову дать иного властителя Тавриде, намерен отстать от турок, всей душой соединиться с царем, все усы вывести из полуострова, разорить Крым, основать для себя новую державу и крепость на берегах Днепра, на Кошкине, перевозе и там служить неодолимую оградой для России к угрозу ненавистным атаманам, если Феодор доставит ему несколько пуд серебра на строение всей крепости, чтобы удостоверение своего дружества к нам и в задаток будущих великих услуг Казагирей идет снова опустошать Литву. Хан обыкновенно обманывал, а мы, как обыкновенно, и верили ему, и не верили. Послали гонца в Тавриду с ответом, что забудем все его злодейства, если он искренне помирится с нами, что дружба великого монарха христианского или и для мусульманина предпочтительнее игу атаманскому, что мы, хотя и не в войне с Литвою, однако же не будем досадовать на хана за опустошение сей враждебной для него земли. Коварство, называемое политикой. Но чиновник московский, еще не доехав до Тавриды, сведав, что ее царевичи Калга, Фетигирей и Нурадин Бахта уже огнем и мечом свирепствует в пределах рязанских, каширских, тульских, где не к похвале бдительного правительства все сделалось жертвой их мести и некоростолюбия защиты не было. Они не думали идти к Москве, ушли назад, но истребив селение и захватив в плен множество дворян с детьми и женами, сия оплошность России стоила злой насмешки хана, сказавшего с видом удивления гонцу Феодорову: «Куда делось войско московское?» Царевичи и князья наши не вынимали ни сабры из ножен, ни стрелы с колчаной плетью гнали тысячи пленников, слыша, что ваши храбрые воеводы прячутся в лесах и в дебрях. В знак милости, надев на сего чиновника золотой кафтан, хан велел ему верить Феодора, что царевичи действовали самовольно и что от нас зависит купить мир с Тавридию серебром и мехами драгоценными. Упорствуя желанию всего мира, Феодор решился тогда возобновить отношения с султаном и послал в Константинополь через Кафу дворянина Нащекина требовать, чтобы Мурад запретил хану азовцам и белгородцам воевать Россию. Белгородцам здесь жители Белгорода Днестровского. Их признательности к нашему истинному дружеству. Ибо мы, как писал царь султану Игодунову великому визирю, не хотим слушать императора, королей испанского и литовского, папы и шаха, которые убеждают нас вместе с ними, обнажив меч на главу мусульманского. Изъявив учтивость посланнику, визирь сказал: «Царь предлагает нам дружбу, мы поверим ей, когда он согласится отдать великому султану Астрахань и Казань. Не боимся ни Европы, ни Азии. Войско наше столь бесчисленно, что земля не может поднять его. Оно готово устремиться сухим путем на шаха, Литву, Цесаря, а морем на королей испанского и французского. Хвалим вашу мудрость, если вы действительно не хотели пристать к ним. И султан не велит хану тревожить Россию, будет царь, сведет с дону казаков своих и разрушит 4 новые крепости, основанные им на берегах всей реки и Терека, чтобы преграждать нам путь к Дербенту. Или сделайте так, или, в чем клянусь Богом, не только велим хану и нагаям беспрестанно воевать Россию, но и сами пойдем на Москву своими головами, сухим путем и морем, не боясь ни трудов, ни опасности, не жалея ни казны, ни крови. Вы миролюбивы, но для чего же вы вступаете в тесную связь с Иверею, подвластную султану?» Нащекин ответствовал, что Астрахань и Казань нераздельны с Москвой, что царь велит выгнать казаков из окрестностей Дона, где у нас нет никаких крепостей, что наша связь с Грузией состоит в единоверии, что мы посылаем туда не войско, а священника и дозволяем ее жителям ездить в Россию для торговли. Нащекин предлагал визирю изъясниться с царем через посла султанского. Визирь сперва не хотел того, сказав, у нас нет всего обычаева. Однако же согласился наконец отправить сановника с дарами, а царь с ответом и дарами еще послал Константинополь дворянина. В июле 1994 года. Обещая унять казаков и свободно пропускать турков в Дербент, Шамаху, в Баку, если Амурат уймет Казыгелии. Мы велели, писали Феодор к султану, основать крепости в земле Кабардинской и Шавкалской. Не в досаду тебе, а для безопасности жителей. Мы ничего у вас не отняли, ибо князья горские, черкесские, шавкалские были издали нашими подданными, рязанских пределов бежали в горы и там покорились отцу моему, своему давнишнему законодательному властителю. Сия новая история Кабарды и Дагестана не уверила султана, чтобы их князья были рязанскими выходцами. Он видел стремление московской политики к присвоению на востоке, не мог ей благоприятствовать и не думал содействовать успокоению России, то есть мирить хана с ней. Сие константинопольские посольства не доставили нам ничего, кроме любопытных сведений о состоянии Отаманской империи и греков. Турции ныне, наносил Нащекин, все изменилось. Султан и паши мыслят единственно о корысти. Первые умножают казну, для чего, неизвестно. Прячут золото в сундуках, не желают жалования войску, которое в ужасном мятеже недавно приступало к дворцу, требуя головы Дефтердаря или казначея. Нет ни устройства, ни правды в государстве. Султан обирает чиновников. Чиновники обирают народ. Везде грабеж и смертоубийство. Нет безопасности для путешественников на дорогах, ни для купцов торговлю. Земля опустела от войны персидское насилие, особенно молдавское и волжское. и непрестанно сменяют господарей от мздоимства. Греки в страшном утеснении бедствуют, не имея и надежды на будущее. Исленев был задержан в Константинополе, где в 95 году воцарился Магомед III, ибо сей новый султан, гнусный душегубец 19 братьев, ждал только благоприятного времени, чтобы объявить войну Россию. Между тем, в Цареграде, называя донских витязей шайкой разбойников, мы посылали им воинские снаряды, свинец и селитром. Они умножились числом, принимая к себе казаков днепровских и всяких бродяг, и вели непрестанную войну с Азовом, с ногаями, с черкесами, с тавридою, татагами, ходили на море, искали добычи, слушаясь и не слушаясь указов царских. И все это, короче, длилось и длилось до самого какого там века? 19-го? Последняя война была. Крымская. Можно глянуть, что надо скипать тут. Что-то в районе 1862 года. По-моему. Не факт. Ты 853-й. ЕГЭ давно сдавал. Но тогда много узнал. Ходил полгода на лекцию. Война между Российской империей, с одной стороны, в коалиции в составе Британской, Французской, Османской империи. Да, с одной стороны, и коалиции, вон там, Британская, Французская, Османская, Сардинская. Много, в общем, там всего было. Ну, а мы на запад. Не имея успеха в намерении обуздать хана посредством Турции, мы, наконец, и без ее содействия достигли цели своей, обезоружили его не столько угождениями и переговорами, сколько благоразумными мерами, взятыми для защиты южных областей России, возобновив древний курс, давно запустевший, основав крепости Ливны, Кромлю, Воронеж. Царь в конце 93 года велел строить еще новые на всех сакмах или путях татарских, от реки Донца к берегам Оки, Белгород, Оскол, Валуйку, и населить онные людьми ратными, стрельцами, казаками. Так что разбойники ханские уже не могли легко обходить грозных для них твердынь, откуда летом непрестанно выезжали конные отряды для наблюдения, и гром пушечный оглушал варваров. Царь в одной руке держал меч, а в другой золото, и приказывал хану: папа римский, цесарь, короли, испанский, португальский, датский, вся Германия убеждательно искоренит свой уз. Между тем, как они всеми силами будут содействовать против султана. Собственно, бояре мои, князья, воеводы, в особенности жители Украины, также бьют мне щелом Украины, называется. Также бьют мне щелом, чтобы я вспомнил все ваши неправды и злодейства, двинул войско и в самых недрах твоей орды не оставил камня на камне. Но я желаю дружбы твоей и султановой, не внимая ни послам европейских государей, ни воплю. Не вопли моего народа, и предлагаю тебе братство с богатыми дарами. Непрестанно помыкаемым Амуратом из земли в землю, то в Молдавии и Валахию, то в Венгрию, чтобы усмирять бунты атаманских дальников, или сражаться с австрийцами, изнуряя войско в походах и приобретая скудную добычу, траты многих людей в битвах. Хан вымолил у султана дозволение обмануть Россию ложным примирением, торжественным и пышным, какого в течение 70 лет у нас не бывало с Тавридою. В ноябре 1993 года съехались знатные послы ханские Амед Паша и московский князь Феодор Хворостин с Богданом Бельским на берегу Сосны под Ливнами для предварительного договора. Сия река была тогда границей обитаемой или населенной России. Далее к югу уже начинались степи, приволье татарское, вельможа Казыгереев не хотел ехать на левый берег Сосны, боясь отдаться к нам в руки и тем самым унизить достоинство хана. Все время совершенно мирно для России внешней политикой не дремала и смело уверяя султана, что мы из дружбы к нему не хотим дружиться с его врагами, двор московский искренне желал прежнего союза с ними. В сентябре 1993 года цесарь вторично прислал в Москву сановника Николая Вахкоча, красноречиво доказывая необходимость единодушного восстания держав христианских на султана и требовать от нас денежного вспоможения для мехов драгоценных для войны с неверными. Тайной речи он сказал Годунову, что Рудольф думает жениться на дочери Филиппа, короля испанского, и присвоить себе Францию с согласием многих тамошних вельмож, ненавидящих Генрика IV. Что Сигизмунд, оскорбляемый самодовольством и дерзостью пана, хочет сложить с себя венец Ягеллонов и возвратиться в Швецию, чтобы брат императора Максимилиан снова надеется быть королем польским и молить Феодора способствовать ему, в том числе нашими силами, обязываясь уступить России часть Ливонии именем царским бояре, ответствовали. И вот, кстати, Сигизмунд, он, получается, был управителем Польши, который? Второй? Третий? Сколько их там было? Август он был второй. Литовский. Великое княжество было литовское, и королевство польское объединились в федеративное государство Речи Посполитой. Вот. Дед, отец Феодоров и сам Феодор многократно заявлял Венскому дворцу свою готовность вести с Европой и воевать атаманов. Но мы тщетно ждали императорского, испанского и римского посольства в Москву для условий ждем и ныне. За казну не стоим, лишь бы началось великое дело славы и спасения христиан. Царь желает во всем успеха императору, будет ревностно действовать, чтобы доставить Максимилиану королю корону польскую. И в таком случае уступит ему всю Ливонию, кроме Дерпты, Нерв и Нарвы, необходимых для России. Между тем, беспечный Рудольф, уже воюя с султаном Венгрии, еще не спешил заключить союзы с Россией. В августе 1994 года явился в Москве гонец лично с письмом странным, на языке латинском, с открытой печатью, писанным вместе к Феодору, к молдавскому господарю Аарону, и к Бреславскому воеводе Заболежскому и казакам Днепровским такого содержания. Вручитель всего Станислав Хлопчинский, начальник Запорожского войска, изъявил нам добрую волю служить империи против неверного султана с 7 или 10 тысячами казаков. Мы его охотно приняли и дали ему свое знамя Орла Черного с тем, чтобы он залег все пути крымцам к Дунаю. Огнем и мечом опустошая владения султанские, нащадя литовские и другие христианские земли, для чего и молим вас благоприятствовать сму нашему слуге усердному. Ясно, что надпись Феодора была поддельная, не мог император говорить одним языком с царем московским и с казаками, на словах же именем Рудольфа Хлопицкий известил бояра о победах его, о союзе с ним князя Седмиградского, господарей Молдавского и Волжского, уверяя, что запорожские воины, считая Россию своим истинным отечеством, не смеют действовать без воли царя, и молил, чтобы Феодор, соединив с ними несколько дружин московских, велел им идти на турок под знаменами россиян. Хлопицкого не допустили до государя, изъяснив ему непристойность цесаревой грамоты, но примолвили: из уважения к императору царь отпускает тебя без гнева и напишет гетману запорожцев Богдану Микошинскому, что они могут служить Рудольфу. Обстоятельства достопамятные. Днепровские казаки, будучи подданными Литве, вопреки ей раболепно угождающей султану, входят в союз с императором, чтобы воевать с турками, и признают себя в какой-то зависимости от царя московского. Хотя сей беззаконный союз не имел желаемого следствия для Австрии. То есть это был... Хотя литовское правительство наказало самовольство казаков, отняв у них пушки, знамена, серебряные трубы, булаву и данную им Степаном Баторием и черного рва императорского, но воспоминания общего древнего отечества, единоверия, утеснения греческой церкви в Литве и местное народное с того времени уже готовили в душе днепровских витязей присоединение их благословенного края державы Московской. Желая чего-нибудь решительного в наших долговременных переговорах с Австрией, Феодор посылал и своего гонца к Рудольфу, чтобы узнать истинную вину его странного отлагательства в деле столь важном. Сведал, что Николай Варкович выехал из России и нашел императора в Праге, но долго не мог быть ему предоставлен за обыкновенными недосугами сего праздного венценосца, что Рудольф сообщил наконец сейму курфюрстов благоприятный ответ Феодора, и что они, высоко ценя дружбу России, убедили его отправить к нам новое посольство. Через несколько месяцев, в декабре 94-го, он приехал в Москву, тот же Варкович, уведомление, что турки более и более усиливаются в Венгрии. Он требовал немедленного вспоможения казной, и мы удивили австрийский двор щедростью, послав императору на воинские издержки 40 тысяч соболей, 20 тысяч куниц, 120 черных лисиц, 337 тысяч белок и 3 тысячи бобров ценой на 44 тысячи московских тогдашних рублей с думным дворянином Вильяминовым, коему оказали в Праге необыкновенную честь. Ну, понятно. То есть всякие перипетии такие просто. Точнее, дипломатия одна. Такая. Ни о чем. И вот внутреннее спокойствие России было нарушено впадением крымских разбойников в область Мещерскую, Козельскую, Воротынскую и Пермышльскую. Калужский воевода Михаил Безнин встретился с ними на берегах Высы и побил их на голову. Двор московский отличался благолепием. Не одни любимцы Дежарного, как бывало в грозные дни Иоанновы, но все бояре и мужи государственные ежедневно утром и вечером собирались принес палатку перед царя и с ним молиться, заседать в думе 3 раза в неделю или принимать иноземных послов, только беседовать друг с другом, обедать, ужинать. Ба-ба-ба. В конце 97 года Феодор впал в тяжкую болезнь, что в январе открылись явные признаки близкой смерти. К ужасу столицы народ любил Феодора, как ангела земного, озаренного лучами святости, приписывал действия его ревностных молитв, благосостояние отечества, любил с умилением, как последнего царя Мономаховой крови. И нет, не верим преданию ужасного Григотонов, будто бы ускорил сейчас отраву. Ну, потом это опровергли вроде. И когда святых храмов еще с надеждой просил Бога об исцелении государя доброго, тогда патриарх и мужи, сыновники уже не имели надежды, с искренним сокрушением сердца и стали одру болящими. Все, привет. Так. Похороны на целую страницу. Между тем оказывалось неповиновение и беспорядок. В Смоленске, Пскове и в иных городах воеводы не слушались ни друг друга, ни предписания Думы. Между тем носили слухи о впадении опять на крымского предела России. Народ говорил ужас. Хан будет под Москвой, а мы без царя и защитника. Одним словом, все благоприятствовало Годунову, ибо все было им устроено. Хм. Интересно. Бориску на царство? Восстановив тишину вельможи в честь Годунова, рассказали духовенству чиновникам обстоятельства. Избрание Бориса Годунова в царей. Но большое дело. Род Мономахов. Борис Годунов. Дмитрий Царевич убиен. Ну, вот тут и непонятно, кто там его убил. Потом, типа, вот было выяснено, что... Типа, я просто прочитал статью, где Карамзин утверждает, что Годунов отравил. А потом, мол, было выяснено, что тот был непричастен, но зато потом лет 100-200 все думали, что он был ответственен. Интересно. И вот. Состояние России в конце 16 века. Часть третья.